огненный бог. Страшусь я его. Один приходи, коли уж взялся помочь. На том порешили. Ночью засел Кий с молоточком на берегу. Стал глядеть, как плывет над омотом месяц. Плывет высоко, куда выше прежнего. Стыдится грязных пятен на серебристом лице. Да и побаивается. Совсем было засыпать начал кузнец. Когда вдруг забурлило в омуте, закипело, и точно побежали к берегу две волны, одна за другой, прямо на Кия. Обождал Кий, нацелился. Да как, хватил молотом по первой волне! Что тут стало? Взвыл кто-то дурным голосом так, что долго еще гудело по лесу. И вроде бы выскочил из воды препротивный, обрюзглый голый старик, в тени весь, с длинной растрепанной бородой и рачьими глазами. Убежал куда-то, шлепая перепончатыми лапами. А, впрочем, в потемках-то много ли разглядишь? Вышел старый омутник на берег. Начал благодарить Кия. А пуще всего за то спасибо тебе, кузнец, что помощничка сюда не привел. Прямо по имени? Так ведь и не назвал. Боялся. Банник. А все-таки и Перуну в то лето, что он работал у Кия и не появлялся на небе, досталось раз явить свою силу. Был у Кия сосед, брат троюродный, и у соседа баня. А в бане, как всегда водится, банный дух, банник. И за что-то не взлюбил этот банник соседову молодую жену. Уж она и веничек ему оставляла, и воду, и добрый пар. Все равно, едва она за мытье, непременно плеснет на ногу кипятком, либо горячий камень расколет, так в нее и метнет. А один раз вовсе чуть не сгубил. Ухватил, сила-то немеренная, даром, что ростом не вышел. Да и начал затаскивать меж стеною и каменной печкой, жечь почем зря, кожу сдирать. Хорошо, на крики жены вовремя подоспел муж-крепыш, отстоял, вынес еле живую, на силу водой отпоил. Зашел как-то этот сосед в кузницу Кия полюбоваться работой да починить ножницы овечьи. И обмолвился в разговоре, какие недобрые дела у них повелись. И обереги, мол, не оберегают, а хлеба краюшку злому баннику положили и ту не принял, всю перемял и стоптал. Этого уж Перун, качавший молча меха, стерпеть не сумел. «Хлеб и стоптал?» — спросил негромко. Но по стенам зазвенели молоточки, сверла, подпилки. Отошел от мехов, и сосед вытаращил глаза. —